Глава 8. Таисия. После принятого решения я всю ночь пыталась заснуть, но так и не смогла. Ни на минуту не сомкнула глаз, как бы ни старалась. Та отсрочка, которую я сама себе дала, наполняла мою душу спокойствием. Сейчас оно благополучно помахало мне ручкой, а на смену пришла невообразимая паника. Соболев, конечно, не поймет. Никогда не примет и не оценит мотивы моих действий, но ему придется смириться с тем, что у нас есть дочь. Дочь, которая мгновенно считывает мое настроение и все утро капризничает. Даже присутствие Яны Альбертовны Элли не останавливает. Она отворачивается от завтрака, плачет при виде Ярославы, и на работе я оказываюсь мало того, что в паршивом настроении, еще и не в лучшем виде. Я не смогу. Отрицательно качаю головой на предложение Максима съездить в родной город, чтобы лично посмотреть на строящиеся стены новой школы. Янковский, подписывая утренние документы, отводит от них взгляд и прищуривается. «У тебя что-то случилось?» «Нет. Да». Сбивчиво отвечаю. Алиса беспокойно спала. Вру зачем-то. Одернув серое платье, поднимаюсь и отхожу к окну, чтобы впервые рассмотреть телескоп поближе. Поглаживаю плечи, обнимаю себя, пытаюсь успокоиться. Я просто не хочу туда возвращаться. Обернувшись, смотрю на Максима. Как-то все сразу, я пока не готова, это ведь не обязательно. Субподрядчик настаивает. Разводит он руками. И у меня нет причин, чтобы ему отказать. Когда мы с тобой договаривались о работе, я предупреждал. Объекты у нас в основном в регионах. Могут случаться командировки. Максим выглядит озадаченным. Поднявшись, он снимает пиджак и вешает его на специальную подставку рядом со столом. «Прости, я не думала, что это будет так скоро». Вздыхаю устало. Совсем никак нельзя отказаться. Уловив мой интерес к черной матовой трубе, Максим приближается и выдвигает металлический рычаг. Попутно отвечает. «Скорее всего, можно, но мне придется заменить тебя другим дизайнером». Я подумаю. Испуганно выпаливаю. Моя заработная плата зависит от количества объектов. Остаться без своего локомотива я не могу. «Соболев еще не знает?» Спрашивает Максим, разглядывая утреннюю Москву. Вспыхиваю, вспоминая, как попросила его не распространяться в офисе о том, что у меня есть дочь. Нет. Отклонившись, он снова смотрит на меня и открыто улыбается. «Хочешь взглянуть?» Жестом приглашает к телескопу. «Да». Киваю, отвлекаясь от тяжелых мыслей. Макс уступает мне место, вставая чуть позади. Завороженно рассматриваю набережную Москвы-реки и красные стены Кремля, ощущая на талии легкое прикосновение. Забываю обо всем, пытаясь разложить эмоции по полочкам и хоть что-то почувствовать. Хоть что-то похожее. «Знаешь, что куранты заводит сам президент?» Спрашивает Янковский загадочно. «Да ладно». Хихикаю, оборачиваясь. «Ага, каждое утро». Он закатывает глаза. «Это все знают». Закрыв лицо руками, смеюсь, пока не слышу, как открывается дверь. «Не помешал?» Гремит Соболев. «Секретаря нет на месте». Кинув взгляд на ничего не выражающее лицо, смущаюсь. Максим без резких движений отстраняется и также ровно отвечает. «Нет. Доброе утро, Иван. Сейчас позову юриста». «Я пойду. Обращаюсь к руководителю. Спасибо, Макс». Подхватил свои наброски, стуча каблуками, направляюсь к выходу, стараясь выпрямить спину, потому что за мной наблюдают сразу две пары глаз. Когда обхожу перекрывшего дверной проем Соболева, слышу сухое приветствие. «Доброе утро, Тая». «Доброе». Здороваюсь с Ваней, вспоминая свое вчерашнее обещание Яне Альбертовне. Как я смогу рассказать ему? Он меня прибьет, даже не дослушав. Когда оказываюсь в кабинете, снова лелею свою тайну и стараюсь вникнуть в дизайн-проект элитного обувного салона. Пока выбираю подходящий цвет стен, проходит немало времени. Но это успокаивает и позволяет забыться до такой степени, что я не сразу вижу перед собой ту самую симпатичную блондинку, одетую в джинсы и легкую кофточку, с миллионом мелких пуговиц. «Привет!» – подмигивает Алиса, падая на стол рядом и кидая сумку на мои папки. «Привет!» – удивленно на нее посматриваю. «Посижу пока у тебя. Ваню жду». Неопределенно, пожав плечами, отворачиваюсь к монитору и настойчиво продолжаю работать. Мое молчание явно говорит о том, что дружить я не намерена. Можно было бы гостеприимно предложить кофе, но у нее же что-то не ладится с пищеварением. Перебьется, в общем. «Надеюсь, ты на меня не обижаешься?» Слышу сбоку. Отрывая глаза от проекта, неохотно смотрю на нее. «Что, прости?» «Ну, меня не обижаешься? Ну, тогда в ресторане я тебе про им сказала». «А нет». Снова отворачиваюсь к ноутбуку. «Это никак с тобой не связано, ты не подумай, Тая. У меня подруга школьная была, подставила меня жестко». Ну, ясненько. Картинно вздыхаю, изображая облегчение. А то подумаешь еще, что ревную Ваню. Задев ее недовольным взглядом, закрываю ноутбук и откидываюсь на спинку стула. Скрещиваю руки на груди. Поработать нормально все равно не получится. Смотрю на Алису, пытаясь понять, она правда дура или это специально созданный образ такой. «Я ведь видела твои фотки», — продолжает она, накручивая локон на палец. «Сразу не признала, ты там поэффектнее была и как-то постройнее, что ли. Ох уж эти килограммы, всегда прилипают на ненужных местах, да?» «Никогда не замечала». «Изучаем друг друга внимательно. У меня только один вопрос к вселенной. Почему именно сегодня, а? Выгляжу, как пушистая белка после дождя, даже над укладкой не потрудилась. У меня нет завышенных ожиданий по поводу своей внешности. Да, с беременностью и родами я немного набрала, но не так, чтобы позволить шеймить себя за это. Явно сглаженное косметологом светлое лицо Алисы стремительно темнеет. Она злится. Я подсознательно ждала эту реакцию с того момента, как она появилась на пороге моего кабинета, поэтому даже не удивляюсь. Надеюсь, ты не будешь тянуть с разводом?» Спрашивает она и складывает руки на груди, отзеркаливая мою позу. «Эта ситуация изрядно поднадоела. Исчезла в туман и все. Ваня без твоего присутствия даже кредит оформить в банке не может. Ты в курсе?» «Кредиты зло?» «Философски изрекаю. Надо учиться жить посредством». «Может, сами как-то решим?» Я тоже сержусь на Алису, на Ваню, на себя, что ее слова и их близость, будем смотреть правде в лицо, так сильно задевают. Знаешь, чуть придвигаюсь, но тут же отшатываюсь, замечая Соболева на пороге. Он избавился от пиджака и закатал рукава рубашки. Внимательные глаза сначала смотрят на меня, а затем на затылок своей девушки. «Что ты здесь делаешь?» Спрашивает строго. Алиса тут же обворожительно улыбается, поправляя кофточку и поспешно оборачивается. «Тебя искала, конечно». «Я попросил подождать в машине». «Я устала». Игриво морщится она, вскакивая с места и подхватывая лакированную сумочку. Зыркнув на меня предупреждающим взглядом, подбегает к Соболеву и мимоходом поправляет воротник его белоснежной рубашки. Спокойно отстранившись, Ваня просит. «Вернись в машину, я скоро закончу здесь». «Ладно, Вань». Алиса смеется и, обернувшись по-дружески, машет мне рукой. «Пока, Тай, приятно было познакомиться. Выглядишь супер». «Вот сучка». Как только мы остаемся одни, Соболев, все еще придерживая дверь, интересуется. «Ты решила отказаться от проекта?» Жар кидает от сухого безразличия в стальном голосе. Яна Альбертовна была права. Он изменился. «Не желаешь возвращаться в город? Или так не хочешь видеться со мной?» Ярость, скорее обращенная к его двуличной девушке, взрывается внутри яркими вспышками. Резко придвинувшись к столу и открыв ноутбук, бурчу сквозь зубы. «Вот еще. Ни от чего я не отказываюсь. Я поеду хоть к черту на куличке, чтобы стереть его физиономию, эту самодовольную маску. Ярославе, конечно, придется заплатить почти все деньги, рассчитанные на месяц, но оставить проделанную работу я так просто не могу. И доставить удовольствие его мерзкой Алисе тоже».